были рядом мы. Легко казалось нам достать до луны. Одной дорогой вела нас любовь. Ты обещала всегда быть со мной. Ты песни пела мне. Все было как во сне. Ай, Зульфия, ай, Зульфия, зачем с ума свела твоя красота? Ай, Зульфия, ай, Зульфия, зачем любовь твоя недолгой была? Ай, Зульфия, ай, Зульфия, зачем с ума свела твоя красота? Ай, Зульфия, ай, Зульфия, зачем любовь твоя недолгой была? Еще вчера была ты моей, и для твоих, казалось, пел соловей. Но напрасны все были слова. Была со мной ты, но другого ждала. Ты песни пела мне, все было как.